Матерь Агни-йоги. Что нам земные и личные радость и горе, когда сам Владыка нам подвиг зовет? Те, кто ими живет и останутся с ними, то есть ни с чем, ибо они приходящие. Но кто Владыкой живет и делами Владыки, тот с ними пребудет в трудах и заботах его, как и во всем, что связано с миром Владыки, во всем, что допускает сознание и способность вмещения света.